В. Политические обличения и воспитание революционной активности. Выдвигая против Искры свою теорию повышения активности рабочей массы, Мартынов на самом деле обнаружил стремление принизить эту активность, ибо предпочтительным, особо важным, наиболее широко применимым средством пробуждения и поприщем этой активности он объявил ту же экономическую борьбу, перед которой присмыкались и все экономисты. Потому и характерно это заблуждение, что оно свойственно далеко не одному Мартынову. На самом же деле, повышение активности рабочей массы может быть достигнуто только при том условии, если мы не будем ограничиваться политической агитацией на экономической почве. А одним из основных условий необходимого расширения политической агитации является организация всесторонних политических обличений. Иначе как на этих обличениях не может воспитаться политическое сознание и революционная активность массы. Поэтому деятельность такого рода составляет одну из важнейших функций всей международной социал-демократии. Ибо и политическая свобода нисколько не устраняет, а только несколько передвигает сферу направления этих обличений. Например, германская партия особенно укрепляет свои позиции и расширяет свое влияние именно благодаря неослабной энергии ее политически обличительной кампании. Сознание рабочего класса не может быть истинно политическим сознанием, если рабочие не приучены откликаться на все и всяческие случаи произвола и угнетения, насилия и злоупотребления, каким бы классам ни относились эти случаи. И при том откликаться именно с социал-демократической, а не с иной какой-либо точки зрения. Сознание рабочих масс не может быть истинно классовым сознанием, если рабочие на конкретных и притом непременно злободневных, актуальных политических фактах и событиях, не научится наблюдать каждое из других общественных классов во всех проявлениях умственной, нравственной и политической жизни этих классов, не научится применять на практике материалистический анализ и материалистическую оценку всех сторон деятельности и жизни всех классов, слоев и групп населения. Кто обращает внимание, наблюдательность и сознание рабочего класса исключительно или хотя бы преимущественно на него же, тот не социал-демократ, ибо самопознание рабочего класса неразрывно связано с полной отчетливостью не только теоретических, вернее даже сказать, не столько теоретических, сколько на опыте политической жизни выработанных представлений о взаимоотношении всех классов современного общества. Вот почему так глубоко вредна и так глубоко реакционна по своему практическому значению проповедь наших экономистов, что экономическая борьба есть наиболее широко применимое средство вовлечения масс в политическое движение. Чтобы стать социал-демократом, рабочий должен ясно представлять себе экономическую природу и социально-политический облик помещика и попа, сановника и крестьянина, студента и босяка, знать их сильные и слабые стороны, уметь разбираться в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми прикрывает каждый класс и каждый слой свои эгоистические поползновения и свое настоящее нутро, уметь разбираться в том, какие учреждения и законы отражают и как именно отражают те или другие интересы. А это ясное представление не почерпнешь ни из какой книжки. Его могут дать только живые картины и по горячим следам составленные обличения того, что происходит в данный момент вокруг нас. О чем говорят по-своему или хотя бы перешептываются все и каждый, что выражается в таких-то событиях, в таких-то цифрах, в каких-то судебных приговорах и прочее, прочее, прочее. Эти всесторонние политические обличения представляют из себя необходимое и основное условие воспитания революционной активности масс. Почему русский рабочий мало еще проявляет свою революционную активность по поводу зверского обращения полиции с народом, по поводу травли сектантов, битья крестьян, по поводу безобразий цензуры, истязаний солдат, травли самых невинных культурных начинаний и тому подобное? Не потому ли, что его не наталкивает на это экономическая борьба, что ему мало сулит это осязательных результатов, мало дает положительного? Нет, подобное мнение есть, повторяем, не что иное, как попытка свалить с больной головы на здоровую, свалить свое собственное филистерство, верштинянство тоже, на рабочую массу. Мы должны винить себя, свою отсталость от движения масс, что мы не сумели еще организовать достаточно широких, ярких, быстрых обличений всех этих гнусностей. Сделаем мы это, а мы должны сделать и можем сделать это. И самый серый рабочий поймет или почувствует, что над студентом и сектантом, мужиком и писателем, ругается и бесчинствует та самая темная сила, которая так гнетет и давит его на каждом шагу его жизни. А почувствовав это, он захочет, неудержимо захочет отозваться и сам. Он сумеет тогда, сегодня устроить кошачий концерт цензорам, завтра демонстрировать перед домом усмирившего крестьянский бунт губернатора, послезавтра поучить тех жандармов в рясе, что делают работу святой инквизиции и так далее. Мы еще очень мало, почти ничего не сделали для того, чтобы бросать в рабочие массы всесторонние и свежие обличения. Многие из нас и не сознают еще этой своей обязанности, а стихийно волочатся за серой текущей борьбой в узких рамках фабричного быта. При таком положении дел говорить «искра» имеет тенденцию умалять значение поступательного хода серой текущей борьбы по сравнению с пропагандой блестящих и законченных идей, Мартынов, страница 61, значит тащить партию назад, значит защищать и пославлять нашу неподготовленность, отсталость. Что же касается до призыва массы к действию, то это выйдет само собой, раз только есть налицо энергичная политическая агитация, живые и яркие обличения. Поймать кого-либо на месте преступления и заклеймить перед всеми и повсюду тотчас же, это действует само по себе лучше всякого призыва. Это действует зачастую так, что потом и нельзя будет определить, кто, собственно, призывал толпу и кто, собственно, выдвинул тот или иной план демонстрации и тому подобное. Призвать не в общем, а в конкретном смысле слова можно только на месте действия. Призвать может только тот, кто сам и сейчас идет. А наше дело, дело социал-демократических публицистов, углублять, расширять и усиливать политические обличения и политическую агитацию. Кстати, о призывах. Единственным органом, который до весенних событий призвал рабочих активно вмешаться в такой не сулящий решительно никаких осязательных результатов рабочему вопрос, как отдача студентов-солдатов, была «Искра». Тотчас же после опубликования распоряжения 11 января об отдаче 183 студентов-солдаты, «Искра» поместила статью об этом, номер 2, февраль. И до какого бы то ни было начала демонстрации, прямо звала рабочего идти на помощь студенту, звала народ открыто ответить правительству на его дерзкий вызов. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страница 391-396. Мы спрашиваем всех и каждого, как и чем объяснить то выдающееся обстоятельство, что, говоря так много о призывах, выделяя призывы даже в особый вид деятельности, Мартынов ни словечком не упомянул об этом призыве. И не филистерством ли является после этого мартыновское объявление «Искры» одностороннее, так как она недостаточно призывает к борьбе за требования, сулящие осязательные результаты? Наши экономисты, в том числе рабочие дела, имели успех благодаря тому, что подделывались под неразвитых рабочих. Но рабочий социал-демократ, рабочий эволюционер, а число таких рабочих все растет, отвергнет с негодованием все эти рассуждения о борьбе за требования, сулящие осязательные результаты и прочее, ибо он поймет, что это только варианты старой песенки о копейке на рубль. Такой рабочий скажет своим советчикам из рабочей мысли, из рабочего дела: «Зря вы суетесь, господа, вмешиваясь чересчур усердно в то дело, с которым мы и сами справляемся, и отлынивая от исполнения ваших настоящих обязанностей. Совсем ведь это не умно, когда вы говорите, что задача социал-демократов придать самой экономической борьбе политический характер. Это только начало, и не в этом главная задача социал-демократов, ибо во всем мире, и в России в том числе, полиция нередко сама начинает придавать экономической борьбе политический характер. Рабочие сами научаются понимать, за кого стоит правительство». Требование придать самой экономической борьбе политический характер самым рельефным образом выражает преклонение перед стихийностью в области политической деятельности. Политический характер экономическая борьба принимает сплошь да рядом стихийно, то есть без вмешательства революционной бациллы интеллигенции, без вмешательства сознательных социал-демократов. Политический характер приобрела, например, и экономическая борьба рабочих в Англии без всякого участия социалистов. Задача же социал-демократов не исчерпывается политической агитацией на экономической почве. Задача их – превратить эту трейд-юнионистскую политику в социал-демократическую и политическую борьбу. Воспользоваться теми проблесками политического сознания, которые заронила в рабочих экономическая борьба, для того, чтобы поднять рабочих до социал-демократического политического сознания. А Мартыновы, вместо того, чтобы поднимать и толкать вперед стихийно пробуждающееся политическое сознание, падают ниц перед стихийностью и твердят, до тошноты часто твердят, что экономическая борьба наталкивает рабочих на вопрос об их политическом бесправии. Плохо то, господа, что вас-то это стихийное пробуждение трединионистского политического сознания не наталкивает на вопрос о ваших социал-демократических задачах. Ведь та экономическая борьба рабочих с хозяевами и правительством, с которой вы носитесь, точно с открытой вами Америкой, ведется в массе русских захолустий самими рабочими, слышавшими о стачках, но о социализме, почитай что, ничего не слыхавшими. Ведь та активность нас, рабочих, которую вы все хотите поддерживать, выставляя конкретные требования, сулящие осязательные результаты, у нас уже есть, и мы сами в нашей будничной, профессиональной мелкой работе выставляем эти конкретные требования, зачастую без всякой помощи интеллигентов. Но нам мало такой активности. Мы не дети, которых можно накормить кашицей одной экономической политики. Мы хотим знать все то, что знают и другие. Мы хотим подробно познакомиться со всеми сторонами политической жизни и активно участвовать во всяком и каждом политическом событии. Для этого нужно, чтобы интеллигенты поменьше твердили то, что мы и сами знаем, а побольше дали нам того, чего мы еще не знаем, чего мы сами из своего фабричного и экономического опыта и узнать никогда не можем, именно политического знания. В подтверждение того, что всю эту речь рабочих к экономистам мы не зря выдумали, сошлемся на двух свидетелей, несомненно знакомых с рабочим движением непосредственно, и всего менее склонных быть пристрастными к нам, догматикам, ибо один свидетель, экономист, считающий даже рабочее дело органом политическим, другой – террорист. Первый свидетель – автор замечательной по своей правдивости и живости статьи «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии», номер 6 рабочего дела. Он делит рабочих на первое – сознательных революционеров, второе – промежуточный слой, и третье – остальную массу. И вот промежуточный слой часто интересуется больше вопросами политической жизни, чем своими ближайшими экономическими интересами, связь которых с общими социальными условиями давно понята. Рабочую мысль резко критикуют. Все одно и то же, давно известно, давно читали. В политическом-то обозрении опять ничего нет. Страница 30 и 31. Но даже и третий слой, более чуткая, более молодая, менее развращенная кабаком и церковью рабочая масса, почти никогда не имела возможности достать книгу политического содержания, толкует в кривь и в кось явления политической жизни, задумываясь над отрывочными сведениями о бунте студентов и так далее. А террорист пишет: раз-два прочтут о мелочах фабричной жизни, в разных и в своих городах, а потом и перестанут. Скучно. Не говорить в рабочей газете о государстве, значит смотреть на рабочего, как на дитятка малое. Рабочий не дитятка. «Свобода», издательство революционно-социалистической группы, страница 69-70. «Свобода» — журнал, издававшийся в Швейцарии революционно-социалистической группой «Свобода», основанная Зелинским, Надеждиным, в мае 1901 года. Всего вышло два номера журнала. Номер первый в 1901 и номер второй в 1902 году. Владимир Ильич Ленин относил группу «Свобода» к числу тех беспочвенных группировок, которые не имели ни прочных серьезных идей, программы, тактики, организации, ни корней в массах. Полное собрание сочинений, том 25, страницы 220-221. Группа прекратила свое существование в 1903 году. Это знание можете приобрести себе вы, интеллигенты, и вы обязаны доставлять нам его во 100 и в 1000 раз больше, чем вы это делали до сих пор, и притом доставлять не в виде только рассуждений, брошюр и статей, которые часто бывают, простите за откровенность, скучноваты, а непременно в виде живых обличений того, что именно в данное время делает наше правительство и наши командующие классы во всех областях жизни. Исполняйте-ка поусерднее эту свою обязанность. И поменьше толкуйте о повышении активности рабочей массы. У нас активности гораздо больше, чем вы думаете. И мы умеем поддерживать открытой, уличной борьбой даже требования никаких осязательных результатов не сулящие. И не вам повышать нашу активность, ибо у вас самих как раз активности-то и не хватает. Поменьше преклоняйтесь перед стихийностью и побольше думайте о повышении своей активности, господа.